Однажды отец застал их за этой забавой. Он уже вздул шутников, потом отослал остальных по домам, а Ламеха повел к дому этой девчонки и извиняться. Ламех на всю жизнь запомнил, как бедная девочка пряталась за ногами матери, синяк под глазом, лопнувшая губа. Ламех сразу же начал объяснять, что он и не трогал, но отец не слушал. — Не позорь меня! — грозно прорычал он. Девочка пыталась что-то сказать, но не смогла выговорить ни слова и расплакалась. Эти слезы Ламех тоже запомнил навсегда. — Посмотри на факелы! — снова нарушил молчание ячменное зерно. Ламех неохотно повернул голову в сторону тропы, по которой их сюда привели. Факелы как факелы! Боясь открыть рот, он пожал плечами. — Да не эти! — прогудел ячменное зерно. — Глубже, в шахте! Канпурами крестьяне подобным образом отмечали проходы по засеянным полям. Ламех всмотрелся в отдаленные огни и заметил, что свет их как будто мигает. Перед ними двигались какие-то фигуры. Ячменное зерно ухмыльнулся. Во рту один зуб треснул, плешь вся в царапинах и синяках, но он выглядел счастливым. «Что-то там происходит!» — пробасил он еще громче. Глава 12. Осколки зари. «Скоро?» — спросил Рук. «Одна осталась», — показал Джаред руки с загнутыми пальцами. Рук кивнул и погладил пса. «Думаешь, Аду уже выбралась?» — спросил Джаред. «Должна». Сейчас у Рука больше заботили нефилимы. Слишком долго их не было. Возможно, разделились и прочесывали туннели. Он улыбнулся, представив, как они шлепают по ледяной подземной реке. — Ты все время молчишь, — задумчиво заметил Джаред. — Я сначала думал, ты нервничаешь в улитке. Я говорю, вот именно говоришь, но не разговариваешь, не рассказываешь, не хвастаешься. За Килимоном втихаря отправился, хотя я, конечно, подозревал. А чего зря болтать? Вот-вот. У нас столько общего, столько вместе пережито, а ты все молчишь. Я считаю тебя другом и ничего о тебе не знаю. Урук нахмурился. Это магическое слово укололо его. Как ни старайся, а близкие люди все равно появляются. Друзья, — пробормотал он, — а как же? После того, что ты для меня сделал... Ты знаешь, почему я пришел? Знаю, знаю, пса поймал в окошке. Слыхал я эту сказку. Что тебя интересует? Хм, ну, откуда ты, что ли? У моей страны нет имени. Ну, эта тайна невелика. Земли к юго-востоку от прибрежных городов. Ничего удивительного, не ты первый чернокожий, кто оттуда к нам добрался. А почему ты оттуда ушел? Глупость. Детское тщеславие. Наверняка без женщин не обошлось, даже двух. Если Ману считать женщиной. Мана! Джаред смаковал имя, как редкое лакомство. Красиво. Даже кровь играет, когда произносишь такое имя. Мана, — повторил Рук. Да, женщины много хлопот причиняют в молодости. Рук пожал плечами. Он не очень понимал, что Джаред имеет в виду. Он думал о Нуме. Вспомнил, как она прижималась к нему, как ее спина касалась его груди. — Мне бы самому не выбраться, — сказал Джаред. Урук повернул к нему голову.